«Да, это правда!» — вскричал он. «Я был с Дальчином! Я участвовал в его преступлениях, в его разгуле! Возможно, я был не в себе! Возможно, вместо любви к Господу нашему, Христу Иисусу, я испытывал только потребность в свободе и ненависть к епископам! Это верно, я грешил, но клянусь всем, чем хотите, ни в одном из здешних убийств я не повинен! Клянусь вам всеми святыми!» «Так, ну хотя бы что-то мы имеем», — сказал Бернард. «Значит, ты признаешь, что участвовал в ереси Дальчина, колдуньи Маргариты и их сообщников. Ты признаешь, что был при них и с ними в то время, когда поблизости Тревера предавали повешению бесчетное число честных христиан, среди них невинного ребенка 10 лет, и вешали людей перед глазами родителей и жен, потому что они отказывались подчиниться произволу этих псов. А теперь, потому что в озлоблении от вашего бешенства и вашей спеси вы вбили себе в головы, что не получит вечного спасения ни один из тех, кто не вошел в вашу секту. Говори!» «Да, да, я думал и делал все, что вы сейчас сказали, и ты присутствовал, когда взяли в плен нескольких человек, преданных епископу, и заморили их голодом в темнице, и беременной женщине отрубили руки по локоть, а от второй руки кисть, не дали ей родить, и родился ребенок, умерший без крещения». И ты был вместе со своими, когда вы сравнялись с землей и вытравили огнем все живое в городах областей Моссо, Тревера, Кассилы и Флекки, и почти всю провинцию Крепокорио, и много домов в Мартильяно и в Кьорино, и подпалили церковь в Тревера, а перед этим испачкали святые образа, выворотили алтарные плиты, отломили руку у статуи Богоматери, разграбили сосуды, утварь и церковные книги, разнесли на куски колокольню, перебили все колокола, забрали все состояние общины и все имущество священника. «Да, да, я был тогда со всеми, и никто из нас уже не понимал, что делает. Мы хотели успеть сами до Божьей кары. Мы шли передовой ратью в дружине императора, неспосланного небом и святым небесным папой. Мы хотели ускорить схождение ангела Филадельфийской церкви. Тогда бы все смогли причаститься благодати Духа Святого, и церковь бы обновилась, и по уничтожении всех прегрешающих только безгрешники начали бы царить». Келлерь был как будто и одержим, и одухотворен одновременно, будто прорвалась плотина умолчания и притворства, и его душу захлестнуло былое, не только слова былого, но и образы и чувства, которыми полнилась его душа в те давние годы. «Итак, — напирал Бернард, — ты признаешь, что вы чтили как мученика Герарда Сегалелли? Отказывали в должном уважении римской церкви, утверждали, что ни папская, ни чья-либо иная власть не имеет права предписывать вам ваш образ жизни, что никто не может отлучать вас, что со времени святого Сильвестра все прелаты церкви были лихаимцы и развратники, за исключением Петра из Мароне, что миряне не обязаны выплачивать десятину священникам, которые не показывают своей жизнью образец абсолютного совершенства и абсолютной же бедности, как показывали первоапостолы, что десятину при всем при том надлежит отдавать никому иному, как вам, единственным предстателям и бессребреникам Христовым, что для вознесения молитв к Богу освященная церковь нисколько не лучше, нежели любой хлев, что вы шествовали городами и весями и соблазняли народ выкриками «Все покайтесь! что распевали «Славься, Царица Небесная», чтобы подло приманивать толпы людей и пытались сойти за кальщиков, выставляя на показ перед народом свою душеполезную жизнь, а после этого сами допускали себя до любой распущенности и до любого разврата, ибо не веровали в таинство брака и ни в какое иное таинство, и, притворяясь, что вы святее окружающих, позволяли себе любую гнусность и любое надругательство над собственной и чужой плотью. Отвечай! Да, да, хорошо, я все признаю, признаю, что исповедовал эту истинную веру. Уповаю на то, на что мы всегда тогда уповали всеми силами, всем существом души. Признаю, что мы тогда не признавали покровов, стремились к обнажению сокровенного и отказывались от всего, что нам принадлежало. А вы, небось, никогда ни от чего не откажетесь.